«Да как же он жив?» – удивился Хуан Педро Антонио. «Если я своими глазами вот только что в этой башне видел его призрак, совсем не кстати удивился, потому что Сильвия стала похожа на охотничью собаку в стойке, вся вытянулась и напряглась в ожидании интересных новостей. Кроме тебя, балбес, этого призрака больше никто не видел», – буркнул Оливарис. «Так что жив мой ученик, не сомневайся, Сильвия. Приедет и решит с тобой этот вопрос. А скажи-ка, любезнейший», — пощелкала пальцами перед носом слуги Сильвия. «Тот призрак один был?» «Один, как есть один», — ответил слуга, старательно тараща на нее глаза. «Качался около стола на кухне. Не понял, с чего это я качался?» Исабель это высказывание насмешило, и она ткнулась в мое плечо, чтобы заглушить звуки. Тем временем в пальцах Сильвии появилась монетка, которую она начала вертеть перед носом слуги. «Или в компании женского призрака, такой юной Донны?» «Точно», — согласился Хуан Педро Антонио, вспомнил. «Была там Донна, даже две Донны были, просвечивали аж до самого нутра, и тоже качались», — насмешливо спросил Оливарис. «Хуан, если ты еще хоть раз пьяный придешь, больше у нас работать не будешь», — заявила Хосифа. «Ишь, чего удумал, в моей кухне качался только ты, больше там никто никогда не качался и не просвечивал». «Качались и просвечивали», — упрямо повторил слуга и покосился на Сильвию, в надежде, что та выдаст монетку за старательность. Донна выдала, но неохотно. Похоже, сообразила, что ей говорят то, что она хочет услышать, и, если заплатить побольше, количество привидений в маленькой кухне начнет исчисляться сотнями, а то и тысячами. В конце концов, что такое привидение? Дух бесплотный, значит, их можно утрамбовать так, что все привидения Миби войдут не просто в кухню этой башни, а в ларь, который Хосифа использует для хранения муки. Сильвия оглянулась на стражников, которые издалека преданно ели ее глазами, посмотрела на сплоченную группу из Оливариса, Серхиа и Хосифы, перевела взгляд на нейтральную сторону в лице Хуана Педро Антонио и наконец решила, что не готова в одиночку сражаться со столь превосходящими силами противника, после чего совершила стратегическое отступление. Вместе с ней отступил и наш слуга, захватив с собой и ослика. «Кажется, Донна не поверила этому типу», — задумчиво прошептала Исабель прямо мне в ухо. «Опасности больше нет, Дон Контрерас, можете меня отпустить». «Опасность еще может вернуться, Донна Балуэрте», — возразил я, потому что держать эту девушку в объятиях оказалось необычайно приятно, а мы будем к ней уже готовы. «Мы будем готовы, если запрем дверь, Дон Контрерас», — фыркнула она и вывернулась из моих рук. «В спальне, Донна Балуэрте», — без особой надежды уточнил я, хотя мне и казалось, что эта девушка не будет лежать бревном в постели по примеру Сильвии. «Разве что вы, в своей, а я в своей, Дон Контрерас. Вот ведь незадача, вы сейчас спите в моей спальне. Можно ли при этом считать, что она у нас общая?» Донна смутилась и быстро перевела разговор на другое. «Я начал раскрашивать вашу вазу, Дон Контрерас. Не хотите ли взглянуть?» «Разумеется, Донна Балуэрте, буду счастлив увидеть плоды вашего труда». Не успели мы подойти к двери, как из-под стола выскочил довольный шарик, пропустивший столько интересного, о чем он пока не знал, и вскарабкался на мое плечо. «Я прослежу, Хандро, чтобы все прилично было, а то знаю я тебя. Из лаборатории так и норовишь перейти в комнату с диванчиком. У нас на том этаже диванчиков нет. Можно подумать, это тебя остановит. Ты странно реагируешь на эту самку, так и до размножения дойдешь не заметишь». Я мог только радоваться, что ничего этого не слышит Исабель, а то бы она непременно разозлилась, что ее называют самкой. «Не волнуйся, ты же мне нужные чары показал, так что тебе не придется заниматься воспитанием маленьких хандриков», — ободрил Яками. «Бывают случаи, когда такие чары бессильны против желания оставить потомство. У меня его точно нет». «Ну-ну, все вы так говорите, а потом непонятно откуда появляется целая кладка», — буркнул Шарик, явно вспоминая что-то из своего бурного романтического прошлого. В лаборатории Сабель развела бурную деятельность, действительно приготовив несколько видов алхимической краски. Точнее, не совсем краски, потому что в готовом виде та засыхала очень быстро, поэтому Исабель наалхимичила пигмента, который разводила непосредственно перед использованием в смеси двух растворов, которые сами по себе тоже не застывали, но стоило им встретиться, сцеплялись намертво минут через пять. Ваза без того буйства шизофренических красок, что я видел на ней в последний раз, выглядела куда симпатичнее. Форма у нее сама по себе была довольно гармоничной. Уверен, даже если бы ее просто покрасить равномерно в белый или любой другой цвет, то она выглядела бы элегантно. Но и Сабель собралась превратить этот продукт гончарного дела в предмет искусства, потому что рисунок, нанесенный на большую часть вазы пока еще только карандашом, выглядел необыкновенно стильно. По тем местам, где краска уже лежала, становилось понятно, что после окончания работы ваза будет выглядеть так, что, если ее выставить на аукцион, мы озолотимся. И не потому, что раскрашивала дочь герцога. Я рассыпал похвалы вполне искренне, но стоило мне чуть отвлечься от самой вазы, как взгляд сразу упал на красители. Это же как раз то, что мне нужно. Донна Балуэрте, можно будет взять немного желтого пигмента? Разумеется, Дон Контрерас, удивленно ответила она. А зачем вам? Есть одна идея, уклончиво ответил я. Если получится, вы увидите сами, потому что работать буду здесь. И освещение здесь нормально тоже в первую очередь поставлю, потому что сложные алхимические производства требуют постоянного контроля, в том числе и визуального. Мне-то ты скажешь, что задумал. Заинтересовался Ками. Сделать чары менее энергоемкими, то есть подкрасить плафон, а не свет, который из него выходит, пояснил я. Обычные чары свечения используют энергии мало, но дают неприятный мертвенный цвет. А если его пропустить через плафон с желтым пигментом, результат может нас порадовать, а может и не порадовать. Не попробую, не узнаю. Окрасить ты как собрался? Вплавлю в стекло. Там не вплавлять, там перемешивать надо. И при этом, чтобы форма не терялась. Это не такое простое дело. Но было видно, что шарик уже заинтересовался не меньше, чем я, при том, что никто из нас не знал, какие именно плафоны заказал Оливарис. Может, там красить, только портить? Тем не менее пигменты я отсыпал в маленькую баночку с притертой крышкой, чтобы он уж наверняка меня дождался, и пошел смотреть, что там доставил с почты Хуан Педро Антонио, которому необычайно повезло, что Донна Ортис де Сарати выбрала именно это время, чтобы приехать качать права. А так он даже не понял, что смерть прошла совсем рядом, потому что разговор Оливариса и Серхио был совсем не шуточным. «Нужно завершить зачарование забора», — встретил меня внизу ворчанием Оливарис. «Другой вопрос, имеет ли это смысл? Похоже, нам надо отсюда убираться». Донна Ортис де Сарати слуге не поверила. «Может, не поверила, может, поверила. У этой Донны в голове корпия вместо мозгов, никогда не знаешь, что оттуда вылезет. Но за башней она будет следить еще пристальней. Куда уж пристальней. И так каждый день наведывается, а иногда даже ночью, а будет отслеживать все, и кто приезжает, и куда письма отправляют, и сколько продуктов закупается. Ты же понимаешь, что на меня одного нельзя списать все, что ешь ты и Донна Балуэрте. Не так уж много мы едим. Много, немного. 5 человек едят больше 3 почти в 2 раза. Это не может долго оставаться незамеченным. Караскелья не торопится сообщать о том, что нас ждут в столице, поэтому нам нужно рассмотреть варианты, куда мы могли бы временно перебраться. Что характерно, свой дом Оливарис не предлагал, а у него наверняка недвижимость была не только в столице. Похоже, считал проживание там не менее опасным, чем тут. Думаете, затянется надолго? Не могу сказать, что меня такой вариант расстраивал, король мне заранее не нравился, как наверняка и я ему, так что чем позже мы встретимся, тем лучше. К сожалению, вариант не встречаться вообще был не слишком хорош, потому что предполагал, что меня все же решат пустить в расход, ради блага государства, разумеется. Не знаю, его величество хочет восстановиться до состояния, при котором будет не стыдно показаться в народ. Целители над этим работают, но ничего не мешало вызвать тебя заранее, пояснил свою неуверенность Оливарис. Здесь мне неуютно. Дахина слишком близко расположена к границе, а на нас уже нападали. Тогда действительно имеет смысл зачаровать забор, Донуга. Никто лучше вас этого не сделает, льстиво сказал я, подхватил ящик с плафонами и потащил в лабораторию. Оливарис лишь злобно пропыхтел мне вслед нечто невнятное. Глава 26. Из лаборатории можно было с удобствами наблюдать, как Оливарис ковыляет вокруг ограды, что-то бормоча себе под нос. Со стороны казалось, что это ругань и проклятие, но в чародейском зрении было видно, как под его руками расцветали охранные чары и оседали на металл и камень. При всем своем сволочизме Оливарис неплохо разбирается в деле, одобрил разворачивающееся действие шарик. Виден опыт и нестандартный подход. Слабость компенсируется изворотливостью, поэтому результат весьма занимателен. То есть его методы тебе не знакомы? Не совсем так. Дон Леон использовал совсем другие принципы, но он не был ограничен в силе чар и не был столь искусен в проклятиях. При наличии последнего не исключаю, что Дон Леон использовал бы такую методику защиты. Впрочем, в последнее время ему хватало своей. В тайном убежище добраться до него врагам было невозможно. Жаль, что со смертью Дона Леона его убежище схлопнулось. Если бы оно схлопнулось, балбесина, мы бы с тобой сейчас здесь не разговаривали, а давным-давно предстали бы перед Всевышним. Шарик выглядел на редкость агрессивно, встопорщенный, размахивающий передними лапами и шипящий для постороннего наблюдателя нечто невразумительное. Я подозревал, что это были ядреные ругательства из языка Ками, но перевода шарик не делал ни разу, приходилось догадываться по контексту. Я имел в виду, что со смертью создателя со временем рассеиваются чары, поддерживавшие это убежище, пояснил я, удивленный горячностью Ками. Вовсе нет. При определенном уровне энергии убежище консервируется. Зачем? Удивился я. Какой в этом смысл, если туда никто не может попасть? С чего ты взял, что не может? Недовольно заскрежетал жвалами шарик. Наследник может попасть через определенное время, достаточное, чтобы смерть создателя посчиталась необратимой. То есть я мог бы туда проникнуть, еще будучи в Сангрелоре? Вкратчиво уточнил я, понимая, почему злиться Ками? За 200 лет любая смерть посчитается неотвратимой. Да, рявкнул шарик. Согласен, балбесина я. Но сообразил я это только сейчас, когда ты заговорил о возможности схлопнуться для убежища. Я его давно считал потерянным для себя, и вообще я за эти 200 лет много о чем напрочь забыл. Радуйся, что не забыл про тебя и чары. Я радуюсь, спасибо. Радуется он, проворчал Ками. Поди, тому, что появилась причина ткнуть меня в мои недостатки. Откуда у тебя недостатки? Небольшие проблемы с памятью таковыми не являются. Насколько я понимаю, вход в убежище Дона Леона может быть открыт из любой точки, теоретически. Но для этого ты сначала в него должен попасть. А попасть ты можешь только из той точки, где оно последний раз открывалось. Услышанное мне активно не понравилось. А ее сейчас вообще реально определить? Я тогда только кусты запомнил, в которые ты шмыгнул, а они за 200 лет могли замениться как деревьями, так и полянкой. По месту смотреть надо, но тебе оно все равно не столь актуально, как тогда, потому что ты без 5 минут признанный наследник Миби. Но там может быть что-то интересное. Шарик обреченно махнул лапой. Дону Леону Молочева удалось сохранить из наследства Мурилья. Основное у него было в голове, а это уже не вытащишь. Лаборатория у тебя лучше, чем там, библиотека маленькая, и тебе оттуда мало что будет доступно. Я не намекаю, что ты тупой, а прямо говорю, поддержал я беседу. Ками возмущенно вскинулся на моем плече, чувствительно треснув по уху. Не приписывай мне мыслей, рожденных твоими комплексами. Уровень знаний у тебя сейчас недостаточный, чтобы все это воспринять. Короче, с точки зрения знаний, тебе туда рано лезть, а с точки зрения безопасности, еще и не надо, потому что пока ты туда доберешься, тебя 100 раз съедят. А как же помощь твоей Ками? Шарик недовольно посопел прямо мне в ухо. В конце концов, полагаться исключительно на помощь женщин неприлично, даже если они не твоего вида. Поругались, что ли? Да, и все из-за тебя. А я-то при чем? Ты не разрешил съесть вот эту Донну, которая сейчас заняла твою спальню и перекрашивает на свой вкус твою вазу. Исабель мирно работала кисточкой и в мою сторону даже не смотрела. Ее лицо выглядело спокойно отрешенным, и все же меня не оставляла мысль, что она на меня обижена. И я никак не мог взять в толк почему, так как поругаться мы просто не успели. Та ваза точно была не на мой вкус, она и остальное перекрасит. А, о чем с тобой говорить? Жалкий представитель человеческого вида, озабоченный жаждой размножения, Ками махнул лапой, опять намеренно задев меня по уху, после чего быстро соскользнул на пол и удрал, чтобы больше от меня ничего не выслушивать. Но отголоски его чувств до меня доносились, какой я балбес, как стыдно-то, нет прощения моей глупости. Хандро еще ничего, другой бы мне всю шерсть на лапах выщипал по волосинке, думал он громко, но по мере удаления все тише и вскоре затих окончательно, убравшись так далеко, что сейчас я бы до него вряд ли докричался бы. Что ж, все мы люди, всем нам свойственно ошибаться, и шарик не исключение, хотя и не человек. Без его комментариев наблюдать за Оливарисом оказалось не столь интересно, поэтому я переключился на артефакты освещения. Намеки по общей системе у меня были, потому что какой смысл ставить артефакты освещения по отдельности, если каждый при новом включении нужно будет настраивать каждый? Причина молчаливости Изабель выяснилась почти сразу после ухода Ками. Донна подняла на меня свои бездонные глаза и обманчиво спокойно спросила: «Значит, Дон Контрерас, мою помощь в установке защитных чар вы принять не могли, а помощь Дона Оливариса вам оказалась кстати? Он мой учитель и защищает в том числе и свое имущество». «Свое? Пристройка сделана на деньги Артис де Сарати, которые должны Дону Оливарису, и не только деньги. Нормальный чародей давно бы уже проклял эту Донну, выглядящую только что вышедшей из борделя. Да нельзя вульгарная особа. А откуда вам знать, Донна Балуарте, как должна выглядеть особа из таких заведений? Дочь герцога должна уметь отличать подобных особ от приличных сеньор», — неохотно сказала она. «Папа мне всегда объяснял такие вещи. И да, что такое бордель, он объяснял тоже. Надеюсь, на экскурсию не водил?» — неуклюже пошутил я, потому что, вспомнив про отца, Исабель помрачнела, и мне захотелось хоть немного поднять ей настроение. Получилось так себе, потому что Исабель улыбнулась лишь кончиками губ, прежде чем ответить. «Только показывал со стороны как заведение, так и особ, в него заходящих. И Донна Артис де Сарати очень похожа на тех, кто там работает. Ей свойственна манера вызывающе одеваться», — признал я. «Но вы уверены, Донна Балуарте, что этого достаточно для того, чтобы отнести Донну Артис де Сарати к шлюхам? Ведь доставляет телесную радость себе и другим она в строго определенных позах». «Я сейчас не о манере одеваться, а о манере держаться, Дон Контрерас», — ответила Исабель. «Вы не судите по моему возрасту, обычно я в людях не ошибаюсь. Например, в замке Бельмонте сделала единственно правильный выбор. Это была настолько неприкрытая лесть, что я бы на нее не попался даже 10 лет назад. Кто знает, вдруг если бы вы остались там, жертвы победили надсмотрщиков и вернулись в Гравиду на корабле. Я слишком много знаю про замок Бельмонте, чтобы поверить в эту ерунду», — вздернула она носик. «А что именно вы знаете, Донна Балуарте?» «Это тайна моего рода. Неужели вы били в родстве с Бельмонте? Что за глупости вы говорите, Дон Контрерас? Понятно же, что никого из родни Бельмонте не осталось, иначе замок не стоял бы пустым. Но его пожаловали моему роду». «Что?» – опешил я. «Мой замок кому-то там пожаловали? Вопиющая наглость. Хорошо, что Шарик не слышит. Он бы обхохотался. Опять заявил бы, что предупреждал и что с Донной надо было разбираться, не выходя из Сангрелора. Тогда не было бы у нас с ней конфликта интересов между законным наследником и назначенным владельцем. Но в случае гибели всех Балуарте ничего не помешает королю Гравиды назначить нового владельца, а с этим у нас уже практически взаимопонимание. Чему вы удивляетесь? Эта часть Сангрелора искренне принадлежала Гравиде, а значит, наш король может жаловать бесхозные замки кому захочет». «Что значит бесхозные? А если объявится наследник? За столько лет не появился и вдруг объявится? Но владение формальное, как вы понимаете. Мы даже от налогов освобождены специальным королевским эдиктом, потому что вступить в права сможем не ранее, чем чары замка развеются. А это произойдет очень и очень нескоро. Есть версия, что подпитка замка происходит при ритуале. Я не стал уточнять, почему именно Балуарте был пожалован мой замок, а то еще обрушатся на меня шокирующие подробности уничтожения моего потомка. Исабель выложила бы все, потому что при внешности сказочной принцессы сентиментальностью не страдала. Издержки воспитания, или наоборот, его преимущество. И все же вернемся к Донне Артис де Сарати, Дон Контрерас», — неожиданно сказала Исабель. «Почему вы с ней не разберетесь? Всему свое время, Донна Балуарте. Сейчас я не имею права выдавать свое местонахождение, и ваше тоже. Я не предлагаю ее немедленно убивать, но Дон Оливарис мог бы отправить на нее легкое проклятие, чтобы она была занята чем-то и не наведывалась сюда ежедневно. Или вам доставляет удовольствие смотреть на эту Донну? Вы ревнуете, Донна Балуарте?» — не удержался от подколки. «У меня нет на это никаких прав», — с обезоруживающей честностью ответила она. «Просто мне не нравится эта особа, и не нравится то, что она может нас обнаружить. Дон Оливарис пообещал Дону Ахиде ее пока не трогать». «Пообещал или дал клятву, разницу понимал даже я. При простом обещании разозлившийся Оливарис мог снести читу Артис де Сарати, наплевав на интересы страны, клятва же ему такого сделать не дала бы. И похоже, у Оливариса как раз клятва, потому что проклятийник аж перекашивает при виде Сильвии, но кроме грубых слов в ее отношении он больше ничего себе не позволяет. Скорее второе, но я не спрашивал. Но вы же не давали такой клятвы. Значит, вам ничто не мешает. У меня с проклятиями намного хуже, чем у дона Оливариса, честно признал я. Во всяком случае в количественном отношении. Потому что в качественном я его точно обогнал. Вряд ли проклятийник мог похвастаться такими высокопоставленными целями, как король. Зато у меня с проклятиями хорошо, усмехнулась Исабель. Но донну Артис де Сарати я знаю плохо. Поэтому мне потребуется ваша помощь в настройке. Или вас с донной что-то связывает? С донной меня не связывает ничего, кроме картофеля, который она у меня собирается экспроприировать. Но мне кажется, дон Оливарис оскорбится, если мы у него не проконсультируемся. Он и без того в плохом настроении от того, что приходится выполнять то, чего не хочется. А так порадуется возможности поучаствовать хотя бы консультантом в отправлении неприятностей на семью Алькальда. У вас с ним странные отношения, не похожи на отношения учителя и ученика. Я пожал плечами и вернулся к управляющему артефакту для осветительных шаров. И если в коридоре и на лестнице можно будет сделать освещение, реагирующее на звуки, то в таких помещениях, как жилые комнаты и лаборатория, это недопустимо. Здесь свет должен включаться и выключаться не по звуку, а по желанию человека. И все же, дон Контрерос, я уверена, что между вами и донной Артис де Сарати что-то есть. Разумеется, донна Балуэрте, есть. Это называется пропасть. И если вы продолжите в том же духе, то пропасть может появиться и между нами, сухо ответил я. Мало ли что у меня с кем было. С чего я вообще должен отчитываться перед высокомерной посторонней девицей? Герцог Балуэрте не привил ей главного умения – держать язык за зубами. Болтливой донне не поможет умение разбираться в людях. Интерлюдия 9. Довожу до вашего сведения, что достойный доверия свидетель видел Алехандро Контрероса в башне. Кроме того, предположительно он видел еще и разыскиваемую вами девицу, но относительно последней не уверен. Граф Лар отложил письмо Артис де Сарати и задумался – сколько там правды, а сколько желания превратить башню в нежилую полуразрушенную постройку. Такая одержимость вызывала много вопросов. В частности, насколько объективны доклады Артис де Сарати, которые в последнее время сводились к одному. К башне нужно отправить группу сильных магов и разнести ее по камушку. Это было бы несложно сделать, не будь это на территории сопредельного государства, с которым планировались определенного рода переговоры. Поэтому если и устраивать тотальное сравнивание с землей, то нужно будет маскироваться хотя бы под мебийские войска, чтобы у жителей не возникло желания написать донос о нарушении границы. В настоящее время в башне проживает небезызвестный вам проклятийник Оливарис, который явно находится там не просто так, потому что дон предпочитает жить в столице и полуразрушенный замок не соответствует его представлению о комфорте. Из постоянно проживающих в башне в Дахину ездит только слуга, который очень неразговорчив, зато бросает на меня такие взгляды, что становится страшно. Мне кажется, он что-то подозревает. Кроме того, мною было отмечено, что покупает он продуктов больше, чем нужно для дряхлого чародея и двух слуг. Сам же Оливарис ведет активную переписку с кем-то в столице и получает через почтовое отделение вещи, которые ему вряд ли понадобятся. Лара усмехнулся. Чтобы Артис и Сарати не знали, с кем ведет переписку Оливарис, при условии, что та идет через почту. Уже на основании этого можно было бы предположить обман со стороны Донны. И все же существует вероятность того, что в ее письме написана правда относительно ученика-проклятийника. Еще после первого письма граф отправил разведчика к башне, посчитать, сколько внутри живых существ. И опытному чародею сделать это не удалось. Защита не позволила разглядеть внутри вообще ничего, и это было странно. Зачем нужна такая серьезная защита обычному ученику-чародея, или необычному? Лара потарабанил пальцами по столу. Этот юноша его нервировал даже на расстоянии. Опытный интриган чувствовал, что дон Контрерос, именно та неизвестная, которая повлияет на результат запланированного им слияния стран. Причем он даже сам себе не мог объяснить, почему был в этом уверен. Ворвавшийся в кабинет без предупреждения сеньор отвечал за агентурную работу в МИБИ. «Дон Лара!» – возбужденно выкрикнул он. Всплыло письмо донны Балуэрте. «Мы его перехватили, и результат проверки показал, что оно подлинное. К сожалению, дон, который письмо перевозил, не выжил, поэтому точное местонахождение Донны установить не удалось. Только то, что она в МИБе, если, разумеется, жива, в чем есть определенные сомнения. У графа Лары тоже были эти сомнения. Определили, когда было написано письмо. По всему выходит, что после предполагаемой смерти Донны, дипломатично ответил его подчиненный, я бы не стал исключать вероятности талантливой подделки. Такое провернуть очень сложно, но не невозможно. Другое дело, что чародеи, способные на такие действия, просто так не развлекаются. Сейчас никому нет необходимости выставлять Донну Балуарти живой, кроме нее самой, разумеется. Но мы это быстро исправим. Лара хлопнул рукой по столу, отбрасывая все сомнения. Теперь он окончательно решил снести с лица земли эту проклятую башню, потому что если выжила Донна Балуарти, то мог выжить и Дон Контрерас, и тогда письмо Артист де Сарати вписывается в расстановку фигур. Никого другого из МИБИ, кроме ученика проклятийника, не было среди группы жертв. А значит, вероятность того, что выжившие находятся вместе в башне, уже не была нулевой. И тогда желание семьи Артист де Сарати превратить башню в развалины вступало в резонанс с желанием самого Лара уничтожить всех выживших свидетелей жертвоприношения. И если вдруг это окажется ошибкой, при таких ставках уничтожение жалкой башни пройдет незамеченной, потому что МИБИ сейчас не до разрушений на границах. А вот если кто-то алтаря избежал и сейчас прячется именно там, то будет непростительной ошибкой их упустить. Глава 27. Консультация у Оливариса была делом несрочным, а вот работа с освещением, напротив. Пару часов я довольно успешно проработал и даже без ценных советов Шарика. Ками так и не появился. Подозреваю, что он отправился на кухню лечить депрессию, и не только едой, поскольку я этого паршивца уже несколько раз засекал на коленях Хосифы, которая его ворчания не слышала, зато чувствовала под руками очень мягкую шерстку, которую было очень приятно гладить. Без подначек работа шла довольно бодро. Плафоны получились жизнерадостно-желтого цвета, при проходе через них свет становился похож на солнечный. Работа со стеклом оказалась весьма близкой по приемам к работе с камнем. Окраситель от Исабель растворялся в расплавленной массе, как родной, оставалось его только хорошо вмешать, не нарушая формы. Строго говоря, форму я мог сделать из стеклянной массы любую, но придерживался первоначальной, потому что зачем в лаборатории извращаться с плафонами, они должны быть самые простые, чтобы не отвлекать от работы. А вот на лестнице их можно и видоизменить, как и в гостиной, и в спальне. В санузлах тоже вариант попроще подойдет. По размышлению я решил не делать свет на лестнице реагирующим на звук, а то захочется спуститься на кухню, например, водички попить, и об это сразу узнают все не только живущие в башне, но и пробегающие рядом с ней. Вообще, нужно придумать что-то со стеклами в окнах, чтобы свет внутрь передавался, а снаружи не было видно ничего из того, что происходит внутри. Мрачные черные бойницы, недружелюбно глядящие на того, кто решит мой покой нарушить. Еще нужно черепа на остриях воротных пик навесить и привидения в бреющий полет запустить. Этак и Сильвию удастся отвадить безо всяких проклятий. Хотя, конечно, конкретно по ней плачет местная плаха, и давно уже плачет. Или что там положено дворянам за госизмену, потренировавшись на лампах для лаборатории санузлов, где управляющий контур был совсем простой, и подготовив набор для кухни, я решил сделать освещение для гостиной. Ведь жалко же будет, если прекрасная ваза, расписанная лично Донной Балуарти, будет стоять где-то в темном уголке никем не замеченной. Правда, Исабель к раскраске вазы подостыла и, приоткрыв рот, наблюдала за моими извращениями со светом. Для гостиной я вообще замахнулся на целую люстру с основанием из камня. Плафоны, ради разнообразия, я решил сделать в виде цветов, основу которых составлял небольшой стеклянный шарик. Лепестки одинаковостью не страдали, но тем эффектнее выглядели. Настоящая ручная работа, не фабричная штамповка. Дон Контрерас, неожиданно подала голос Исабель, у вас получилось настоящее произведение искусства. Вы не могли бы сделать такую же в мою комнату, только с розовыми цветочками, разумеется, и бра на стену в таком же стиле. В ее комнате, смотрю, Донна уже обжилась и никуда съезжать не планирует. Положение у нее, конечно, неопределенное, но надо же рассчитывать на лучшее, а не на то, что она будет здесь жить вечно. Возможно, я бы и не возражал, если бы. Напоминаю, Донна Балуарти, что это моя комната, в которой я не хотел бы видеть цветочки на стенах, тем более розовые. Она смешно надулась. Но вам ведь не составит труда заменить плафоны на другие? Составит. Я их подключаю к общей системе, если вы не заметили, Донна Балуэрти. И получается, что мне нужно будет полностью ее развеивать и полностью делать заново. Но вы же такой талантливый, Дон Контрерас, умильно сложив руки перед грудью, сказала она. Вы себе сделаете еще лучше, потренировавшись на освещении для меня. Надо было вам ехать в Стросу с Доном Караскильей, Донна Балуэрти. Он бы со всем вниманием отнесся к вашим пожеланиям по освещению. А у меня финансы ограниченные. Не надо вводить меня в заблуждение, Дон Контрерас. Вы отнюдь не так просты и несчастны, как хотите показать, отбрила она. И потом, мне у вас очень нравится. Уверена, что Дон Караскилья не смог бы мне предоставить лучших условий для проживания, чем вы. Зато проблем бы в столице я получила бы массу. Как сказать, Донна Балуэрти, в вашей ситуации лучше показаться на публике и объявите, что вы живы, и чего вам удалось избежать, а то с вашего короля станется зачистить следы. Вашего отца не просто так арестовали. Вы правы, Дон Контрерас, легко согласилась она, и все же в Стросу я не поеду, пока не прояснится ситуация с отцом. Возможно, понадобится мое присутствие, а отсюда до Гравиды ближе. Из ее слов выходило, что она не оставила идеи отправиться освобождать отца. Ехать вам в Гравиду, Донна Балуэрти, в настоящее время, сущее самоубийство. Ехать в Стросу, Дон Контрерас, самоубийство другого рода, парировала она, недовольно на меня глядя. Я не собираюсь себя хоронить в политических игрищах Дона Караскильи. Вы собираетесь хоронить себя в провинции, Донна Балуэрти, или я вам настолько мил, что вы готовы мириться со всеми неудобствами. Она вспыхнула почти как лампочка, которую я не так давно проверял в ее присутствии, только цвет, разумеется, был другой, нежно-розовый, как раз такой, какой она хотела получить в своей спальне. Дон Контрерас, не знаю, чем я дала вам повод говорить подобные речи, но должна признаться, как бы я к вам ни относилась, это ни на что не повлияет. Мое воспитание не позволяет мне ставить что-то выше долга рода Балуэрти. По мере произнесения этой пафосной речи она успокаивалась, а ее лицо возвращалось к привычному цвету. Девушка нашла поддержку в установках, которые в нее вбивал папаша и которые чуть не привели Донну к смерти. Вот и сейчас она высокомерно вскинула голову, наверняка твердя про себя. «Я Балуэрти, я должна быть выше всего этого», отодвинула вазу, на которой белых пятен было куда больше, чем цветных, и пошла мимо меня к выходу. Каюсь, не сдержался. Она была такая красивая в своей высокомерной злости, что хотелось ее хоть немного остудить, и лучше всего это делать, поцелуем. Почему-то я был уверен, что Исабель влепит мне пощечину, но на поцелуй она ответила, страстно обвив мою шею руками и наконец напрочь забыв о том, что она Балуэрти. Кажется, ей было сейчас на это наплевать. Нельзя же всерьез рассматривать предположение, что таким замысловатым образом она все же собиралась заполучить в спальню розовые светильники. Такие сцены непременно должны заканчиваться чем-то вроде «и они рухнули в пучину страсти», но, увы, в нашем случае этого не произошло. Шаги Серхиа на лестнице услышали мы оба почти одновременно и отпрянули друг от друга, как нашкодившие подростки. Донна тяжело дышала и смотрела на меня испуганно, как будто мы не ограничились одними поцелуями, а проверяли на прочность лабораторный стол. Любой из здешних столов такую проверку выдержал бы с честью, за это ручаюсь, как-никак, сам делал. Но лабораторная посуда точно не пережила бы. Поневоле начинаешь понимать Сильвию, у которой при лаборатории есть уютная комната отдыха с мягким диванчиком. Нам бы сейчас она тоже не помешала, особенно потому что там можно закрыться на замок от посторонних. Дон Алехандро, те клубни, что Донна Ортис де Сарати выкопала, там мелкие совсем есть. Может, их стоит закопать в землю, чтобы подросли? Озабоченно спросил заглянувший в лабораторию Серхиа. Я хотел этим было заняться, но решил, что требуется ваше разрешение. Они не вырастут, недозрелые, пояснил я. Тогда их, может, стоит поджарить? С надежной поинтересовался мой компаньон. А то ведь высохнут. Открою тебе страшный секрет, Серхиа. Я сделал драматическую паузу. Картофель можно не только жарить, более того, варит его куда чаще, и делать это проще. Да вы знатный кулинар, Дон Контрерас, не удержалась Исабель, столько всяких рецептов знаете, куда больше чем два, Донна Балуэрти, согласился я, но пусть это будет нашим с вами секретом, не единственным. Вы ведете себя неприлично, Дон Контрерас, выдохнула она с той же страстью, с которой меня целовала, и с видом королевы прошла мимо Серхио. Тот помолчал, посмотрел ей вслед, а потом спросил у меня. Я не вовремя, Дон Алехандро, очень даже вовремя, Серхио, признал я, потому что не появись он, кто знает, чем бы все закончилось. А вдруг Донна Балуэрти решила бы, что я отбрасываю ненужную тень на репутацию ее рода. Ладно, не дадим пропасть картофелю и займемся этим прямо сейчас. Каблучки и сабель простучали уже где-то далеко внизу. По-хорошему девушку бы догнать и успокоить, пока глупости не наделала, вряд ли она собралась прогуляться на кухню и помочь мне в чистке картофеля. На последний подвиг можно будет сподвигнуть разве что Хосифу, и ту сначала приучить хотя бы смотреть на сангрелорские клубни не как на порождение греха. Но и сабель от башни далеко не уйдет, посторонних, кто может ее увидеть, поблизости не наблюдалось. Так что пусть остудит голову под присмотром Оливариса, а я пока не дам пропасть трудам Сильви. Не зря же Донна орудовала лопатой, не иначе как беспокоилась, чтобы нам было чем поужинать. На кухне шарика не обнаружилось, что меня, признаться, обеспокоило, потому что привык я к этой мохнатой заразе и не хотел, чтобы он занимался самоедством. Похоже, у Дона Леона ему доставалось за каждую провинность так, что Ками до сих пор это помнит. Лучше бы он, конечно, помнил то, что имеет ценность сейчас, а не то, что породило в нем давным-давно кучу комплексов. Но я не психолог, да и был бы им, толку-то. Психика Ками наверняка отличается от человеческой. Но на всякий случай я отправил Шарику вопрос, все ли с ним в порядке. Сижу, наблюдаю, чтобы Оливарис не халтурил. Не халтурит? При мне нет, но я все равно присматриваю. Эти проклятийники так и норовят облегчить себе жизнь. Мы картошку собрались варить. Пробовать будешь? Конечно. И Оливарис тоже будет. Он уже заканчивает. А вот по поводу твоей самки, не уверен. Она выглядит расстроенной. Есть наверняка не будет. Некоторые проблемы заедают. Так что на нее тоже сварим. В ответах Шарика не было и следа паники, в которой он от меня убегал. Так что я тоже успокоился и занялся делом. Установил плафоны на кухне в количестве 4 штук и подключил их к управляющему контуру. Артефакт для включения разместил прямо у входа и показал Хосифе, как всем этим пользоваться. «Всевышний с вами, Дон Алехандро», — испуганно сказала она. «Разве нам эти чародейские штучки положены? Я уж лучше как-нибудь сама, по старинке, со свечкой или, вон, масляной лампой, если солнечного света не будет хватать. Так-то окна тут, конечно, узкие, очень света мало дают. Я и в твоей комнате сделаю», — сообщил я ей, «потому что не дело жить без света, при свечах, как в средневековье». «Как где?» — удивилась она. «Как в отсталых обществах», — выкрутился я, потому что понятия не имел, существовало ли тут что-то, называвшееся средневековьем. А вот для меня средневековьем как раз было то, что меня окружало. Но ведь то, что работает на чародейской энергии, должно подзаряжаться, проявила осведомленность Хосифа. Я за этим прослежу. Тогда спасибо вам, Дон Алехандро. А что это вы опять полезли за своими богомерзкими клубнями? Уже и дня без них потерпеть не можете? Тьфу ты, Хосифа, угомонись. Серхио напомнил, что мелкие быстро высыхают, а значит, их нужно пустить в дело. Опять жарить будете? Обреченно спросила она. В этот раз, варить. То есть вы еще и кастрюлю испортите? Сковородки одной уже лишили, запричитала она. Пришлось ее успокоить срочным поручением. Пожарить отбивных, благо мясо Серхио как раз утром привез, и настругать простенького салатика. Это нехитрое занятие отвлекло служанку, поэтому ее переживания не мешали мне чистить мелкую картошку. Впрочем, что ее там чистить было, кожура слетала сама, стоило по ней провести ножом. И вскоре картошка уже задорно булькала в самой ненужной кастрюльке, которую только нашла Хосифа, твердо решившая не использовать ничего из посуды, которой коснулся овощ, противный Всевышнему. И откуда она взяла, что с Сангрелора не могло прийти что-то угодное местному божеству? Я бы поспорил и даже привел доказательства обратного, но боюсь, что тогда стану в глазах служанки неугодным и сам. Вошел мрачный Оливарис и устало плюхнулся на табуретку. «Что вы вечно торчите на кухне?» – буркнул он. «Это вотчина прислуги, донам тут не место». Поели, раз Алехандро не озаботился столовой до сих пор, и покинули помещение. «Мы как раз собираемся». «Что собираетесь?» «Уйти?» «Есть». «Алехандро, «Ты слишком много ешь», – желчно бросил он. «Не переживайте, Донуга, с вами я тоже поделюсь». Я потыкал в картофелинку, убедился, что она сварилась, и снял кастрюлю с плиты. «Хосифа, мне нужен кусочек масла». «Зачем? Ей бы в сыскном отделении работать, ко всему относится с подозрением, ничего не принимает без объяснений. В картошку добавить, только продукты портите», – проворчала она, но вытащила горшочек с соленой водой, в которой хранилось масло. «Все-таки чародеи занимаются чем угодно, но только не улучшением собственного быта. Один маленький артефактный холодильник, и не надо переживать о свежести ни масла, ни молока, ни сметаны. И таскаться за ними в город ежедневно тоже не надо. Картошку мало мне испортишь», — ответил я. «Ее вообще очень сложно испортить. Воду я слил, добавил масла и побултыхал кастрюлей, чтобы все там правильно распределились. Укропчика бы сюда для полного счастья, но чего нет, того нет». Физиономия Оливариса ничуть не подобрела, он с такой же неприязнью смотрел на кастрюлю, как чуть раньше на меня. «Донуга, что-то случилось?» – осторожно спросил я. «С тобой постоянно что-то случается, причем постоянно нехорошие», – буркнул он. «Что вы с Балуарти не поделили?» «В смысле, я ей даже комнату свою отдал. Чем я еще поделиться должен?» Донна в ультимативной форме заявила, что согласна на предложение Караскелье поехать в Стросу. «Так что вы точно с ней поругались. Теперь на меня с неодобрением смотрела еще и Хосифа. Но кто-то нашел и повод порадоваться. На нее не делим», — решил Шарик. «Она, кстати, в спальню ушла после разговора с Оливарисом. Но я отложил и картошки, и одну из отбивных, поджаренных Хосифой, и попросил последнюю отнести гостье, раз уж служанка не претендует на свою часть». Дегустация прошла успешно. Оливарис сказал, что такой вариант ему нравится больше и мягче, и языку приятнее. «Странно, зубы у него вроде все на месте, так чего ему переживать о мягкости пищи?» Шарик, напротив, заявил, что на его вкус жареная картошка куда лучше, а это так, баловство для беззубых старикашек. Не уверен, что он сказал бы такое, если бы Оливарис мог его слышать, поскольку намек был как раз на обидчивого проклятийника. Один Серхия решил, что ему нравится картошка в любом виде. Наивный, думает, что приготовление ограничивается только двумя вариантами. После ужина я опять пошел в лабораторию, но работа не ладилась. Возможно, потому, что рядом не разрисовывала вазу и сабель, и что мне стоило ей пообещать сделать розовую люстру. Да хоть десяток, только Оливариса попрошу закупить еще стеклянных плафонов. Просидел я до темноты, но так больше ничего и не довел до конца, и уже совсем было собрался пойти спать, как сработала сигнальная паутина, и не единожды. Башню окружали. Вариант, что с нами хотят только поговорить, я даже рассмотреть не успел, потому что на защитный контур обрушился первый удар. Глава 28. Удар был непредупреждающим, нас никто не собирался захватывать живыми, причем никого. Атаки сыпались одна за другой, но пока успешно отражались защитной системой. Не была разрушена даже чара от Оливариса, но это дело времени, причем не такого уж большого, потому что нападавших было очень много, и большая часть из них чародеи, которые не бездумно разбрасывали силой и не просто проверяли защиту, а искали в ней слабые места. Не скрою, что-то такое подсознательно я ожидал, рассматривая башню как тренировочный полигон и временную базу нахождения. Срок жизни этой базы подошел к концу, и нужно было уматывать как можно скорее. Но на меня напало странное оцепенение, нежелание оставить свою башню без боя заставляло раз за разом просматривать и отбрасывать варианты нанесения урона нападающим. «Чего сидишь? Драпать надо!» — всполошился Шарик. «Они же нас накроют, их слишком много». Я очнулся, бросился на верхний этаж и там столкнулся с Серхиа, который спускался уже с вещами, своими и моими. Мои я определил по торчащей части подзорной трубы, которую Серхиа посчитал необычайно важной и кое-как упихал в мешок. Впрочем, не только ее, гитару, и ту зачем-то он тащил с собой. «Это лишнее», — заметил я, ткнув в нее. «Бросай, документы взял?» «Взял, не брошу. Не просто так же вы ее пересылали». Спорить не было ни времени, ни желания, я схватил свой мешок и почти побежал вниз. Нужно было спасать дам. «Серхиа, поднимай Хосифу и тащи в подвал. Знаешь куда?» Он рванул мимо меня по лестнице, а я коротко стукнул в дверь своей спальни и вошел. Донна не спала, она сидела на кровати, поджав ноги и в ужасе прислушивалась. и сабель, быстро вниз. Дон Контрерас, возможно, им будет достаточно, если умру только я, трагически заламывая руки, выдала эта одаренная особа. Это было бы идеально, но не прокатит, потому что положат всех, даже если пришли только за ней. Бросай самку, если уж у нее суицидальные мысли, и на выход. У Донны получится прекрасная огромная усыпальница. Время для самопожертвования и сабель выбрала крайне неудачно, уговаривать я не стал. Схватил вместе с одеялом и забросил на плечо. «Пустите, я хотя бы оденусь», взвизгнула и сабель и забилась, но я лишь собрал все ее вещи, лежавшие на стуле рядом с кроватью, и бросился на выход, проговорив: «Внизу оденетесь, туфельки», обреченно всхлипнула она. Пришлось потратить еще пару драгоценных мгновений, чтобы забрать обувь, потому что босиком и сабель далеко не уйдет. Сколько простоит защита, я не мог сказать. По моим ощущениям, забор уже скоро падет и придет время самой башни. У входа в подвал и сабель я сгрузил и скомандовал: «Вниз, остальные скоро подойдут», и пошел за Оливарисом, хотя шарик сразу стал гундеть, что нужно бросить хотя бы этого. Мол, чем больше с собой потащим людей, тем меньше вероятность хорошего исхода. Мол, Хосифа, особо полезная, Серхия, почти полезный, а вот от Оливариса толку теперь не будет. С этим трудно было спорить. Проклятийник мне не нравился, а сейчас он еще оказывался ненужным балластом, и темп быстрый не выдержит, и фигура слишком заметная. Но не попытаться его спасти я не мог. К сожалению, я не Сильвия, моя совесть меня потом сгрызет до неузнаваемости, поэтому через арку я прошел в гостиную пристройки, где я обнаружил искомого Дона. Оливарис бегал из угла в угол, но не в отчаянии заламывая руки, а творя чары, которые после нашей смерти отомстили бы нападающим. Лицо у него было вдохновенно злым. Он, как и я, оценил нападающих, количественно и качественно, и понял, что отбиться в этот раз не выйдет, только посмертно покарать. И собрался карать с размахом. «Помогай», — бросил он, увидев меня. «Умрем, но заберем с собой всех. Вариант, что не умрем, не рассматривается. Алехандро, нам не пробиться», — покачал он головой. «Я не предлагаю пробиваться. Я предлагаю уйти подземным ходом. И быстро, пока у нас есть время. Подзорная труба, дай мне», неожиданно бросил он и не просто протянул руку, а вытащил из моего мешка требуемое и навел на противника через окно, применив чары, позволяющие видеть ночью. «Так я и думал, скотина Караскелья, переиграл все к своей выгоде», прошипел он, отбрасывая подзорную трубу с такой силой, что я ее еле поймал. «Не хотелось бы расставаться со столь полезной вещью, которая, ко всему прочему, была моим трофеем с мебийского корабля. Донуга, если вы собираетесь пасть геройской смертью, то я вам не напарник. Пойду я, мне еще людей выводить». «Стоять!» Оливарис схватился за голову и встопорщил остатки волос на ней. «Нужно доделать чары, чтобы никто не усомнился, что мы погибли, и завязать на уничтожение защиты. Взорвется так, что мало никому не покажется, а кому вдруг покажется, прилетит проклятием. Хорошим, качественным. Других не делаю. Нашли время хвастаться», раздраженно бросил я, потому что почувствовал, что первая линия защиты, все, скончалась. А ведь ее навертел чародей с опытом, не я. Как быстро нападающие уничтожат мою поделку. «Я почти доделал, изменяю под связку с тобой», бросил Оливарис и что-то забормотал под нос. «Минута у нас есть, а он дело предлагает», вмешался Шарик. «Проклятийнику на завершение понадобилось куда меньше минуты, секунд 30-40. И то я думаю, это время ушло на изменение чар, связанное с новой информацией от меня». Чары Оливариса замкнулись черной паутиной с серединой в проходе между башней и пристройкой. «Чего стоишь? Перехватывай управление», — прохрипел Оливарис, — «и крепи к защите». Шарик было дернулся, но я и без его подсказок понял, что нужно сделать, чтобы получить грандиозный бабах, и то, что это нужно делать осторожно, чтобы не получить бабах прямо сейчас, тоже понимал. Обстановка к точности и аккуратности не располагала, потому что нападающие использовали чары со световыми и звуковыми эффектами, да и последствия этих чар ощущались постоянно, но у меня даже не подрагивали руки, когда я перехватил все и свел в единую систему. «Ходу!» — скомандовал я. «Вещи!» — скривился Оливарис, но пошел не в спальню, а туда, куда я его толкнул. Разумный он Дон, понимает, что вещи можно купить новые, даже самые дорогие, а вот с жизнью такого не прокатит. «Чуть задержишься, и уже предстанешь перед Всевышним». Двигался Оливарис не так быстро, как бы мне хотелось, но тормозящим звеном оказался не он, и даже не Исабель, а Хосифа, которую Серхия пришлось тащить на себе, а она отбивалась и рвалась спасать живность. Деятельность Умру вместе с поросенком нужно было пресекать, поэтому я рявкнул: «Тихо, животным ничего не грозит, пока рядом с ними не заметят людей. После этого поражение твоего поросенка станет делом нескольких секунд, потому что на конюшне защиты нет». Хосифа всхлипнула: «Всегда вы забываете о важном. Если бы там была защита, то по ней тоже били бы». Возвращаться за вещами Серхия служанки тоже не дал, вытеснив в подвал, где обнаружилась уже полностью собранная Исабель со свернутым одеялом в руках. Оливарис при ее виде скривился, плюнул и буркнул себе под нос что-то нехорошее. «Приводить его в чувство будем потом, пока надо быстро эвакуироваться». Чары сработали штатно, я загнал всю толпу внутрь, закрыл проход и замкнул чары, накрывающие потайной ход, чтобы наше движение было не отследить. До второго выхода из потайного хода мы добежали вмиг, но открывать его я не стал. Мало ли что, вдруг какой чародей прямо сейчас мониторит все живые существа рядом, и тут мы такие красивые выскакиваем из-под земли к его вящей радости. Нет, силы врага дробить нельзя, они все должны попасть под любовно накрученные чары Оливариса. Кстати, а почему, Дон Уга, вы решили, что Дон Караскелья нас предал? Потому, мальчик мой, что не успел я отправить ему сообщение, что Дон Набалуэрти рвется в столицу, как нас тут же прибежали убивать королевские солдаты. На нас могли и гравидейцы напасть. В мебийской форме, хмыкнул он, почти сразу после того, как я отправил письмо Караскелье. Ответ он, кстати, так и не прислал, скотина. Ничего, я эту гадину еще так прокляну, что икать до смерти будет, скоро и мучительной. Икать и гадить под себя. Прокатившийся удар встряхнул наше убежище так, что я еле успел поймать Оливариса, а то приложился бы Дон об пол со всего размаху, и куча переломов гарантирована. В его возрасте кости хрупкие, а координация нарушена. Не то что у остальных. Немного пошатнулись, ойкнули, но устояли на ногах. «Хорошо пошло», — удовлетворенно сказал Оливарис, получая информацию о срабатывании чар. «Чувствую эманацию смерти. Много сегодня полегло. Я же думал совсем о другом. Судя по удару, башня разрушилась частично или полностью. Вставал вопрос, насколько серьезные разрушения и не полезут ли нас откапывать, чтобы убедиться в смерти. Нам бы наружу», — намекнула Хосифа. «Куры от страха могли помереть, Дон Алехандро. Если полезем сейчас, то помрем мы», — буркнул Оливарис. «Хосифа, если куры после всего этого выжили, то из них сварит куриный супчик. Если не выжили, то судьба у них будет та же». Хосифа горестно всхлипнула, и шарик перебрался к ней на плечо и принялся оглаживать мохнатой лапкой щеку. «Один ты здесь добрый, а почему Дон Караскелья на это пошел?» — подала голос Исабель. «Ему проще было бы отдать информацию о моем местонахождении Гравиде, или продать. Уверена, его величество Фернандо V ему хорошо заплатил бы». «Дон Набалуэрти», — насмешливо проскрипел Оливарис, — «жизнь не вращается вокруг вас. Убить хотели меня и Алехандро. Точнее, Алехандро и меня. Основная цель – он, потому что он стоит куда выше вас». Глаза Исабель округлились. «Получается, меня чуть не убили из-за вас, Дон Контрерас? Вас списали за компанию, чтобы сделать приятное соседней стране», – буркнул Оливарис. «Спусковым крючком послужило ваше желание перебраться в Стросу. Не нужны вы там и сами по себе, а с учетом того, что могли рассказать что-то ненужное, касающееся Алехандро, еще и опасны для Караскелье и Ахиды. Думаете, они вместе?» — скептически спросил я, потому что у меня создалось впечатление, что Караскелье мнил себя некой оппозицией Ахиде. «Уверен, Караскелье свою выгоду не упустит. Но какая у него может быть выгода? Стать придворным магом объединенной страны», — уверенно ответил Оливарис. «Сейчас оба короля, как они думают, остались без наследников, и оба ослаблены ритуалами, но они могут слить силы и получить одного наследника. Ахеда это при нас обсуждал. Тогда смерть Донны Балуэрти была платой за их будущие посты. Что там на самом деле думал Оливарис, я не знал. Возможно, переживал, что не продал Донну Балуэрти самый раньше, хотя он бы такую выгоду не получил. Он никогда не смог бы претендовать на роль придворного мага, и потому что сила маловато, и потому что развитие узконаправленное. Просидели мы под землей до утра, и только утром я осторожно приоткрыл вход и запустил чары поиска, потому что моя сигнальная сеть нападения не пережила. В округе было пусто, поэтому я вылез наружу и повернулся к башне. Что сказать, башни не просто не было. На ее месте было месиво из камней, рассыпанное весьма неравномерно по большой площади. Насмешкой судьбы выглядел торчащий по центру композиции хаос и тлен сущего кусок ванны. Моей прекрасной ванны, которой я толком и не успел воспользоваться. Обидно было до слез. В это место было вложено столько сил и знаний. А сколько их осталось невложенных? Сколько планов похоронены под холодными камнями? Нагими, мы приходим в мир этот и ничего не забираем с собой, уходя в мир иной. Процитировал местное священное писание Оливарис, который тоже вылез и с удовлетворением осматривал дело рук своих. Потому что такой взрыв, это следствие его чар, накрывших большую площадь и поразивших многих нападающих. В отличие от меня он не выглядел расстроенным, хотя под завалами наверняка осталось много его ценных вещей, а все потому, что здесь он был гостем и не вкладывал душу в улучшение моего жилища. Только деньги, да и те, от Артис де Сарати. А я даже толком не успел поспать на собственном матрасе. Я ведь только начал делать освещение и не получил заказанный артефакт для проигрывания музыкальных кристаллов. Вздохнул я. Ваза. Я так и не разрисовала ее до конца, печально сказала Исабель. Ваша городи и ваша клумба, Дон Алехандро, от них ничего не осталось, страдальчески дополнил список потерь Серхио, больше переживая о втором, что и подтвердилось продолжением его речи. Так мы и не успели попробовать все варианты, о которых вы говорили. Это была кара Всевышнего, вылезла Хосифа, который не хотел, чтобы вы употребляли опасную еду. Была она в стареньком халате, наброшенном на ночную сорочку, и стоптанных тапочках. Но почему-то ей в голову не пришло, что кара распространилась и на нее, к которым относятся куриное и свиное мясо, а также яйца. Уточнил я, потому что понять, где была пристройка, было невозможно. Это когда у Всевышнего появились такие требования, Хосифа обиженно засопела, потому что в местной религии постов не было, как и пищевых ограничений любого рода, а значит, возразить служанке было нечего. Но по поросенку она всплакнула, хотя там подросла такая тварь, что я бы не удивился, узнав, что он сбежал из эпицентра взрыва, попутно порвав встреченных по дороге магов. Взошедшее солнце жизнерадостно освещало картину нашей жизненной трагедии, почему-то напомнив мне о медальоне Падре Хавьера, который так и хранился в моих вещах невостребованным. Что же такого находилось в тайнике, что для умирающего Падре Хавьера это казалось важнее всего? Когда-то я думал, что стоит сунуть в дела церкви нос, останешься без головы. Но сейчас, чтобы не остаться без столь важной части организма, нужно иметь в активе нечто большее, чем хорошее происхождение и дряхлый проклятийник в сподвижниках. Таким козырем мог быть церковный секрет. Шуршание в траве заставило меня насторожиться. Но это оказалось всего лишь жирнянка, чудом выжившая в случившемся катаклизме, но потерявшая все листья и уверенность в завтрашнем дне. С горьким шелестом она прыгнула и их последних сил вцепилась в меня обломками ветвей. Был бы голос, рыдала бы не тише Хосифы, которая как раз осознала, в какой заднице мы очутились, и чего разнюнились, проворчал Шарик, чье сочувствие к служанке уже закончилось. Драпать надо, пока не пригнали сюда кого на проверку. Уходить нужно, подал голос и Оливарис. Только куда? В мои дома даже носа показывать нельзя. В Стросу пока соваться не стоило, нужно было место, где мы могли отсидеться и нас никто не смог бы достать. Чисто теоретически я такое знал, поэтому решил проверить теорию еще и на практике. Я собираюсь возвратиться на Сангрелор. Убежищем Дона Леона хочешь воспользоваться? Хорошая идея. Шарик заволновался, наверняка прикидывая, что скоро сможет навестить подругу и помириться. Я с вами, Дон Алехандро. Серхио был, как всегда, немногословен и уверен во мне. Имеет смысл, пожевал губами Оливарис, там магический поиск затруднен. Так что, Алехандро, я с тобой. Будем на пару рассылать лучи проклятий с Сангрелора, потому что проклятийник ничего не забывал и никому не прощал, а сейчас у него прибавилось два врага, Караскелья и Ахеда. И я с вами, Дон Контрерас. Пока я не пойму, откуда грозят неприятности, предпочитаю держаться проверенных людей. Исабель уже забыла, почему она решила вчера уехать в Стросу или считает, что такого больше не повторится, но я не железный, а она очень красивая и, как показал поцелуй, еще и страстная особа. Я вас тоже не оставлю, Дон Алехандро, а то будете с Серхио питаться всякой гадостью. Хосефа воинственно запахнула халат. Отговаривать ее желания не было, поскольку само ее появление в Дахине может оказаться для нас опасным. Так же думал и Оливарис, потому что взгляды, которые он бросал на служанку, после ее решения потеряли кинжальную остроту. Жули же не сказала ничего, только теснее ко мне прижалась, намекая, что рассчитывает на отборных мышей и восстановление былой красоты. И если такая толпа в меня верит, разве я могу не оправдать их доверие?